Он вышел из отеля. Автомобиль Фариде был на месте. Она сидела за рулем, уронив голову на руки. «Эй!» — сказал он тихо, стукнув в стекло. Она подняла мокрое лицо, быстро достала платок, промокнула веки и жалобно улыбнулась. Он открыл дверь, сел рядом. «Что с тобой? Я снова умудрился тебя обидеть?» «Нет». «Тогда почему ты плачешь?» «Не знаю. Наверное, я слишком долго ждала этих слов. Только здесь, за воротами, сказка заканчивается. Для Золушки я богата и старовата. Пора возвращаться в реальность. Сейчас ты не в том состоянии, чтобы вести машину по горной дороге. Ты никуда не поедешь». «Я поеду домой», — упрямо проговорила Фариде. «Хорошо, я сам тебя отвезу». «Зачем?» «Не хочу, чтобы ты слетела в пропасть. А ну, будь паенькой, уступи место дяде». «Ладно». Она послушно кивнула, перебираясь на соседнее кресло. «Женщине вообще нечего делать за рулем», — проворчал Асим, доставая сигару. Фариде вытащила из бардачка изящную зажигалку. Крошечный огонек осветил нежное, немного осунувшееся лицо с блестящими глазами. Отблески пламени закружились на заплаканном стекле в медленном призрачном танце. Асим медленно убрал сигару, молча погладил женщину по теплой щеке. Дрогнувшими губами она коснулась его пальцев. «Асим, ты вспоминал меня? Хоть иногда?» «Я тебя и не забывал», — ответил он с абсолютной искренностью, которую позволял себе совсем нечасто. «Может быть, попробуем еще раз? Когда-то нам было неплохо вдвоем». «На те же грабли», — приподнял брови Асим. «Я не могу без тебя!» Ее щеки залил горячий румянец. «Я пыталась, но у меня ничего не получается. Без тебя мне трудно дышать». «Ты впрямь дурочка!» — проговорил он с тихой нежностью. «Ну на кой я тебе сдался? Я старше на 20 лет. У меня примерский характер. Я уже не смогу измениться. Я только испорчу тебе жизнь. Пожалуйста, пусть все будет как прежде. Мне ничего от тебя не нужно, ни денег, ни обязательств. Просто будь рядом». «Да послушай же!» — воскликнул он, встряхнув ее за плечи. «Я даже не способен сделать тебе ребенка». Секунду Фариде молчала, собираясь с мыслями. «Значит, это твой ад?» «Да». Он яростно стиснул зубы. «На дворе 21 век. Существует множество способов. Наконец, усыновление. Когда-нибудь ты захочешь своих». «Тогда я пересплю с красавцем-туристом». «Глупая женщина», — тихо прошептала Асим, касаясь ее пушистых волос, пульсирующие жилки на виске, испытывая странные чувства, мучительное и сладостное, какое возникает у уставшего путника, когда после долгих скитаний он возвращается в родные пенаты. «Ты бы так никогда не сказала. Это Нина тебя плохому научила». «Она замечательная девушка. Только ее мало драли в детстве». Губы Асима тронула легкая улыбка, но в следующее мгновение он снова стал серьезным. «Мне жаль, что у нее не сложилось с тем парнем, архитектором. Он был искренен. Обычно вокруг богатых деловых женщин полно альфонсов и проходимцев. Нина умная и сумеет разобраться, кто есть кто», — возразила Фариде. «Хотелось бы, чтобы ты оказалась права». «Надо же! Впервые ты говоришь со мной о том, что тебя действительно волнует. Неужели я настолько поумнела?» «Или я. Чему ты улыбаешься?» «Не знаю. Просто все последнее время мне казалось, что я живу странной чужой жизнью, как в стандартной мыльной опере. У героини амнезия, и она никак не может понять, кто она и зачем. А сейчас все как прежде, будто и не было этого года вовсе. «Да», — задумчиво произнес Асим, погрузившись на миг в свои раздумья, — «год был не из легких. Знаешь что, детка, давай уедем». «Куда?» «Куда глаза глядят? Плюнуть на все дела, отключить телефон, запереть в столе ноутбук и исчезнуть, сесть на первый самолет, потом на круизный лайнер и отправиться вокруг света. Вот о чем я мечтал последние годы». В кармане назойливо затарахтел мобильник. «Да», — раздраженно проговорил Асим и добавил уже с другой заинтересованной интонацией. «Да?» А после удовлетворенно: «Да, да, конечно, это очень интересное предложение. Нет, я никуда не исчез. Я сейчас приду». «Дорогая», — проговорил он мягко, но от Фариде не укрылся хищный блеск в его глазах. Она очень хорошо изучила этот темный адреналиновый огонь, предвкушение нового дела, новых желаний, новых побед. «Если хочешь, я прикажу шоферу, чтобы он отвез тебя домой. Мне нужно срочно вернуться на вечер и кое-что уладить». «Хорошо», — упавшим голосом произнесла Фариде. «Как скажешь». Асим сделал несколько шагов, но вернулся. Рывком распахнул дверцу, протянул изумленной женщине руку. «Пойдем со мной». «Куда? Зачем?» — всполошилась она, оправляя прическу и платье. «Я не могу. Я сейчас не в форме. Я даже не представляю, что надо говорить». «Глупости!» — оборвал он решительно, но мягко. «Ты прекрасно выглядишь. Там один бизнесмен из России, очень важный человек, прибыл со своей супругой. Займешь ее на пару часов, поболтаешь о погоде, о моде, покажешь сад. Может, лучше Нина?» «Нина». Асим сделал неопределенный жест рукой, подавив легкий вздох. «Отныне наши пути в бизнесе расходятся. Вынужден признать, она не годится на вторые роли. Нина — дочь своего отца. Иногда ученики превосходят учителей. Что ж, так и должно быть. Но теперь у меня снова есть ты». Он коснулся губами ее узкого запястья. «Ты представишь меня как личного секретаря?» — робко осведомилась Фариде. «Нет, это не подойдет. Пожалуй, я представлю тебя как свою жену». На миг запнувшись, Асим заглянул в изумленное лицо женщины, озарившееся нежным лучистым светом. «Если ты, конечно, не против». Нина поднялась в свой кабинет. С высоты четвертого этажа было видно, как бесновался в безумном угаре фейерверками, музыкой и брецанием посуды отель. Ее дворец, ее крепость, ее сказка, ее бал. Нина села в кожаное кресло с высокой спинкой, оттолкнулась от пола, и стены медленно поплыли в бок. «Когда я вырасту, тоже буду руководить». Она победила, но радости не было. Только тщеславная гордость, удовлетворение и усталость. И легкая грусть от того, что ее сказка закончилась, не успев начаться. «Я счастье разбил с торжеством святотатца, и нет ни тоски, ни укора». Примечание. Николай Гумилев. «Озера». На сей раз Нина не стала отбрасывать от себя обрывки сентиментальных теней прошлого, мучительных и сладостных воспоминаний, доставшихся ей в наследство от наивно романтичной девочки, удивительно нежной и милой, которой больше нет. Неужели по-своему права была Надежда, отчаянно, безрассудно искавшая свою, отличную от отцовской, формулу счастья? Слушай музыку, дочка, слушай себя. Надежда, — проговорила она, печально улыбнувшись, почти позабытой призрачной женщине, чьи черты неумолимо проступали сквозь иные, отраженные в зыбкой плоскости ночного окна. Надежда. Мы с тобой обе дуры несчастные. Ты прости меня. Нина встала с кресла, которое от легкого толчка возобновило свое медленное движение по замкнутому кругу. Выключила свет. Плотно закрыла за собой дверь. Лифт работал, но она почему-то спустилась по лестнице и вышла через черный ход, полушагом, полубегом, удаляясь от сказочной эйфории по тропинке к морю. На берегу было пустынно. Жизнь сосредоточилась на празднике, оставшемся за спиной. Нина скинула туфли, подняла плоский овальный камушек и, прицелившись, подсекла им возмущенно зашипевшую волну. Камушек подпрыгнул два раза. «Есть!» — воскликнула она, ощутив неожиданную гордость, будто от этого детского умения зависело что-то важное в жизни. Из отеля доносились звуки танго, танца страсти, танца для двоих. Жаль, что сейчас у нее не было партнера. Впрочем, она давно разучилась танцевать. Или нет? Это был странный танец, одинокий, с закрытыми глазами, на залитом лунным светом берегу. Тело само находило нужные движения. Оно было невесомо, как платье, и не подчинялось ей более. «Слушай музыку, Ниночка, слушай себя. Танец — это жизнь». Она помнит. Ее ноги, плечи, губы. Ее душа помнит эту музыку. Значит, она все-таки не умерла в тот роковой вечер. Нина вдруг почувствовала, как ощущение неизъяснимой легкости переполняет ее до краев. Она могла танцевать, петь, смеяться, парить. Да, она запросто взлетит к этой пронзительно-желтой луне, чтобы ее погасить. И когда на земле воцарится благодатная тьма, людям станет легче почувствовать себя и друг друга. Ведь глаза так часто лгут. Здравствуй. Музыка стихла. Нина обернулась на этот голос, все еще не решаясь открыть глаза. Голос, который она узнала бы из миллиона. Голос единственного в мире мужчины, способного творить чудеса. Этот чертов самолет умудрился сломаться, и была задержка. Я так торопился, но все-таки опоздал. Извини. Я думала, ты не приедешь? Я рада, что ты здесь. Очень. Я бы прилетел на ковре-самолете, но вспомнил, что ты не веришь в сказки. Уже немного верю. Это здорово. Спящая царевна, ты не хочешь проснуться? Не могу. Она покачала головой. «Ты должен меня разбудить. Вдруг я окажусь не тем, кого ты ждешь. Ты самый робкий рыцарь в мире, а ты самая непостижимая из принцесс. И еще ты классно танцуешь. Я могу научить тебя. Хочешь?» «Очень», — успел он прошептать, пока их губы искали встречи. Я хочу этого больше всего на свете. Я тоже. Прости меня. Я была дурой. Нет, ты просто была заколдована. А сейчас чары рассеются. Только для этого необходимо еще кое-что. Что? — спросила Нина, приоткрыв один глаз. ты должна сказать, что любишь меня и хочешь быть со мной». «Мне страшно», — шепотом призналась Нина. «Ты же очень смелая». «Нет, на самом деле я отчаянная трусиха. Я боюсь очень многого. Лжи, предательства, потерь. Я тоже этого боюсь. Но вместе мы справимся. Думаешь? Уверен. Может, стоит попробовать?» «Конечно. Ты же рисковая девчонка. Ну, давай. Думаешь, мне было проще? Я ведь тоже никому не говорила этого прежде. Правда? Честная рыцарская. Ну, давай. Я люблю тебя. Я люблю тебя», — выговорила Нина почти по слогам, словно произносила эти слова на чужом языке. Это была самая трудная фраза в ее жизни, но вторая часть далась значительно легче. «И хочу быть с тобой. Всегда». А в надежде царило спокойное равновесие. Такое же установилось и в душе Али впервые за последние десяток лет. Уже съезжались первые туристы, охотники за ранним теплом. Но в баре было немноголюдно. Парочка студентов-немцев, начхавших на образовательный процесс, да чинная пожилая дама, потягивающая чай со льдом. «Скажите, господин бармен», — обратилась она по-русски, — «вы давно здесь работаете?» «Да, мадам». «Говорят, у этого отеля есть какая-то удивительная легенда. Печальная романтическая история любви». Ее глаза заблестели, румянец окрасил увядшие щеки в оттенок заката. «Никто не любит мелодраматических сюжетов больше, чем одинокие пожилые дамы. Наверное, таким образом они заново переживают свою молодость. Их пылкое воображение наделяет воспоминания новыми безрассудствами, страстями, приключениями, которых не было никогда. Не могли бы вы рассказать?» «Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Анталии». Девушка мотнула головой, захлопывая книгу. «Ну и бред», — сказала она, усмехнувшись. «Сказочка для сентиментальных домохозяек. Дамский роман. Интересно, кто это состряпал?» Она заглянула на последнюю страницу обложки, где обыкновенно помещают фотографию автора. «Так и есть. Какая-то старуха». Девушка бросила книжку в дешевом бумажном переплете в дорожную сумку, перекинула ее через плечо и направилась к выходу. За бортом стоял знойный июньский полдень. 1998-2001 годы. Конец книги. Сентябрь 2003 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Татьяна Телегина.